Мера. Единица измерения скорости судов, соответствующая земным узлам и составляющая 0,1 верстины. Максимальная же глубина, доступная им, не превышала и десятка метров. Как видно, Элиаш посчитал, что господин Дворжик разбирается в этом вопросе и может предложить какой-то конкретный, хотя и необычный, путь решения. Однако, к своему сожалению, обнаружил, что имеет дело с обычным мечтателем. Он был разочарован. Это стало заметно, едва Алексей начал излагать свою легенду. Человек ниоткуда и, как выяснилось, никто. Пустышка. Не сказать, что это смутило Болотина. Да, он хотел оставить после себя след. Мало того, взявшись за роман, он надеялся не только прославиться в мире глобуса, но еще и оставить некое послание на случай, если контакт с Землей все же состоится. Но видя, как поменялось к нему отношение наследника короны, он вдруг закусил у дела. Какого черта? Да, он не ученый, но и не пустышка, ёк-макарёк. Присказка Сергея сама собой всплыла в мозгу, и он приосанился, приняв самый решительный вид. «Не спешите разочаровываться, ваше высочество. Я, конечно же, не имею специального образования, но, как утверждали многие мои знакомые, обладаю интересной способностью видеть очевидные вещи, на которые никто не обращает внимания. Пусть мне не под силу решить технические вопросы, но я могу безошибочно указать направление. Касатка – это фантастика, на сегодняшний день это так. Но кто сказал, что это невозможно?» Разумеется, получение практически неиссякаемого источника энергии за счет некоего минерала, который капитану Некто удалось обнаружить в кратере вулкана, это чистой воды вымысел. Нельзя утверждать, что подобное невозможно в далеком будущем, но в ближайшую пару сотен лет это точно неосуществимо. Но ведь на эту проблему можно взглянуть и под другим углом, и в несколько упрощенном виде. То есть у вас все же имеется какая-то идея? Было заметно, что кронпринц спрашивает больше из-за желания продолжить беседу, а не по-настоящему заинтересовавшись словами Алексея. Болотину было непонятно, от чего тот тянет время, но решил воспользоваться ситуацией. «Скажем так, я вижу некую принципиальную схему подводной лодки, если вам это интересно. Извольте. Вы позволите воспользоваться листком бумаги и карандашом? Пожалуйста». Алексей быстро нарисовал нечто похожее на сигару и разделил ее на несколько частей, после чего приступил к пояснениям. Итак, что имеет место сегодня? Лодки погружаются под воду посредством заполнения цистерн с водой. Всплытие осуществляется путем откачки воды из цистерн помпами. Утвердительный кивок явно заскучавшего кронпринца. Адъютант, находясь за его спиной, позволил себе даже легкий зевок, прикрыв рот ладонью. Алексей немного запаниковал и хотел было отказаться от своей затеи, но набычился и продолжил. Если в лодке расположить резервуары с сжатым воздухом, то при открытии клапана он сам вытолкнет воду из цистерн, и лодка всплывет, так как давление в резервуарах превысит давление воды. Экономятся силы и время. Разумеется, чем глубже погружение, тем больше должно быть давление. Это первое, что я вижу. Далее, относительно движителя. В романе я описываю электрический двигатель. Сегодня подобное применяется, однако заряд аккумуляторов не бесконечен, а потому запас хода весьма мал. В романе вместо аккумуляторов я применяю неиссякаемый источник питания, но в реальности такое невозможно. Во всяком случае, пока. На мой взгляд, выход достаточно прост. К примеру, вот в этом отсеке располагается двигатель внутреннего сгорания. Какой, неважно, это детали. Главное, что ему не нужны топки и паровые котлы. Далее. Вот здесь отсек, где располагается электрический двигатель, способный работать в двойном режиме, непосредственно как электромотор и как генератор. А вот здесь большие аккумуляторы. Когда лодка идет в надводном положении, она использует двигатель внутреннего сгорания, который одновременно заряжает аккумуляторы посредством электромотора в режиме генератора. Когда лодка погружается, в дело вступает электродвигатель. В надводном положении, конечно же, скорость хода будет значительно выше, чем в подводном, но запас хода увеличится в разы. Но на сегодняшний день эти газовые, угольные и бензольные двигатели весьма слабы, чтобы справиться с подобной задачей. А электромоторы, способные работать в двух режимах, и вовсе не существуют, возразил кронпринц. Ваше Высочество, я только говорю о том, что такое возможно. Пути решения мне, разумеется, неизвестны, но ведь и паровые машины когда-то были куда слабее сегодняшних. А что касается электромоторов двойного назначения, то, на мой взгляд, их никто не разрабатывает ввиду отсутствия спроса на подобные изделия. Но размеры такого корабля должны быть сопоставимы с вашей касаткой и даже больше, ведь в романе вы не рассматриваете такой вопрос, как запас топлива. Уверяю вас, размеры получатся куда скромнее. А вот насчет отдельных рабочих кабинетов, просторной библиотеки, отдельных кают и огромных иллюминаторов, способных сдерживать давление забортной воды, придется позабыть. Там будет очень тесно, и, скорее всего, для экипажа останется очень мало места. Люди будут буквально на головах друг у друга. Команда вряд ли превысит пару десятков человек, и каждый из них должен будет владеть не одной специальностью. Но разве это может быть интересно читателю? Но получить большой запас хода все одно не получится. Как говорится, все познается в сравнении. Конечно, касатка – это великолепно, но если отталкиваться от сегодняшних реалий… Алексей даже выставил перед собой руки, подражая чашам весов. «Боюсь, ученые-мужи с вами не согласятся и найдут множество доводов против», – задумчиво покачав головой, произнес откинувшийся на спинку стула кронпринц. «Ваше Высочество, человечество не так давно начало строить железные дороги. Всего-то лет 30 прошло. Хотя первые паровозы появились чуть не 100 лет назад», – пылко возразил Алексей, подаваясь вперед. «Их изобретателям тоже не верили, и вполне себе маститые ученые драли глотку, доказывая бесперспективность и невозможность. Но что мы видим сегодня?» «В то время металлурги были не в состоянии удовлетворить потребности». И промышленная база была не столь совершенна. Если бы правители видели в этом выгоду и перспективы, то не думаю, что это их остановило бы. Но они верили выводам именитых ученых. Сегодня строительство железных дорог в новом свете обходится весьма дорого, но они строятся, неся прогресс на дикие территории. Я сам наблюдал, как меняется жизнь с их появлением. Никакого сравнения с тем, что было буквально несколько лет назад. А происходит это по той причине, что правительство видит в этом необходимость для дальнейшего развития. И разве не появление первых железных дорог подстегнуло промышленность, выведя ее на новый уровень? «Значит, вы уверены, что вот такая схема будет работать?» Не меняя позы, кронпринц взглядом указал на исчерченный листок на своем столе. «Абсолютно. Я скажу больше. Тот, кто сегодня начнет рассматривать именно такую схему, впоследствии опередит остальных. Разумеется, если будет постоянно развиваться, а не удовлетвориться достигнутым. Если разработки будут проводиться не энтузиастами, не способными подкрепить свои идеи денежными средствами, а под контролем и при финансовой поддержке правительства, то результат, несомненно, будет. Предполагаю, что это будет весьма дорогой проект. Здесь потребуется множество разработок в различных областях. Да. А еще будут неудачи, разочарования и даже гибель людей. Но опять-таки, это только мой взгляд на будущее. Ничем не подкрепленный, кроме моего видения. Но мы с вами достаточно молоды, а потому еще увидим, что прав был именно я». Убежденность Алексея вроде бы оказала какое-то влияние на кронпринца, и в его взгляде появилась задумчивость. Что же, если слова писателя упадут на благодатную почву, то Рустиния вполне имеет шансы избежать роли аутсайдера в строительстве подводного флота. Болотину нравились рустинцы. Чем дальше, тем больше он видел их схожесть со славянами. А потому ему было приятно, если это королевство будет в числе лидеров. Уже сегодня здесь наблюдались высокие темпы развития практически во всех областях, что в условиях абсолютной монархии говорило о весьма дельном правителе. Судя по тому, что Алексей мог вынести из их разговора, наследник ничем не уступит королю, А значит, и при последующем правлении королевство ждет неуклонное движение вперед. При счастливом стечении обстоятельств это около 50 лет в условиях бурно развивающейся промышленности и все новых открытий. Не так уж и плохо. Отчего же вы тогда не описали свою касатку более приближенно к тому, что сейчас поведали мне? Внимательно глядя на собеседника, поинтересовался кронпринц Элиаш. «Потому что тогда капитану Некто как минимум потребовалось бы судно, способное обеспечить его топливом, и оно должно было бы повсюду его сопровождать. Но и его цистерны не бездонны. Ну и где бы они пополняли запасы топлива? И потом, укажи я это, ученые-мужи накинулись бы на меня с не меньшим пылом и жаром. А еще... Это реальное и перспективное направление». И за эту идею мог ухватиться какой-нибудь прозорливый ум. Не факт, что у него что-нибудь получилось бы, но ведь это нельзя просто так отметать. Но вы мне об этом говорите. Я подданный Рустинской короны, ваше высочество, а вы наследный принц. По-моему, различие между озвучиванием идеи на весь свет и вам весьма существенно. Я вижу, что вы прямо-таки убеждены в своей правоте. Я? Да. Но вот поверите ли вы в мои бредни? Решать вам. А эти ваши самодвижущиеся мины? И это вполне реально, ваше высочество, и даже на современном уровне развития техники. Двигатели, работающие от сжатого воздуха, уже используются на нескольких образцах подводных лодок. И далеко не только в Рустинии. В этот момент в дверь постучали, и кронпринц, прервав беседу, позволил новым посетителям войти. При этом он бросил укоризненный взгляд на адъютанта. В ответ тот виновато вздохнул. Впрочем, Алексей без труда уловил, что наказание за свой проступок он от чего-то не ожидает. С другой стороны, кто мог осмелиться потревожить кронпринца, не дождавшись предварительного доклада его адъютанта? Уж точно тот, кто не боялся вызвать неудовольствие наследника короны. А это еще что за делегация? Нет, судя по возрасту, это не дети принца. Но тогда... Однако, если за пределами королевского дворца станет известно об этом событии, то популярность Шимона Дворжика взлетит до небес. Очень многие представители высшего света захотят или будут вынуждены прочесть его роман, чтобы в беседе с членами королевской семьи быть как минимум в теме. И так по ниспадающей, ведь круг их общения не ограничивается королевским двором. Алексей бросил мимолетный взгляд на газетчика и по огоньку в его глазах понял, что не ошибся. Вот у кого была по-настоящему деловая хватка, так это у Коуба. Он, конечно же, предполагал нечто подобное, когда ему сказали прихватить 4 экземпляра только что напечатанной книги, но лишь сейчас осознал, насколько удачно все складывалось. Алексей же, признаться, не обратил особого внимания на сверток в руках компаньона. В кабинет вошли трое. Белокурая девушка лет 18 в легком бледно-розовом платье с завышенной талией, что сейчас были в моде. И два подростка лет 14-15, светловолосые, как и все представители королевской семьи, кроме выделяющейся на общем фоне матери. Та как раз была темноволосой, а вот король... Силен мужик, если все детки удались в него. Впрочем, возможно, и не все. Насколько знал Алексей, в настоящий момент в королевской семье здравствовали 6 из 10 детей. Остальных призвал Господь. Но не могли они быть никем иным. Уж больно похоже. Девушка сделала книксен, задержав взгляд сначала на Коуба, а затем переведя его на Алексея. Было видно, что ей пока непонятно, кто из них кто, но она прекрасно владела собой и не подавала виду. Чего не скажешь о ее братцах. Те смотрели во все глаза, попеременно переводя возбужденные взгляды с газетчика на писателя и обратно, сились понять, кто из них является желанной добычей, а кто просто довеском. «Господа, вот, собственно, основная причина, из-за которой я вас побеспокоил», заговорил кронпринц, обращаясь к Болотину и Коуба. «Сестренка, не стоит метать в меня молнии. Ни капли лжи, ведь именно ты была инициатором этого приглашения. Все, все, больше не буду. Господа, я прошу прощения за задержку, но так как мне не удалось заполучить вас во время перерыва в их занятиях, то пришлось ждать окончания следующих». В этот момент кронпринц сразу же вырос в глазах Алексея на две головы. Быть обремененным обязанностями, которыми все больше с каждым годом нагружал его отец, и вместе с тем оставаться просто любящим старшим братом – это показатель. Очень хороший показатель. Если он все еще не растерял в себе человеческое и способен ради семьи порой отложить дела, и в то же время вроде как не позволяет детям расслабиться, то это говорит о многом. Итак, мои дорогие, разрешите представить... Господин Коуба, владелец газеты «Плезненские ведомости». Кстати, первой, которую вы начали читать. Выразительный взгляд на подростков. И господин Дворжик, тот самый писатель, который осмелился нарушить ваш распорядок, и книги которого вы читаете даже под одеялом при помощи фонарей. Но замечание по поводу нарушения распорядка дня парнишек ничуть не тронуло. А ведь именно к ним и относилось. Вряд ли девушке приходилось прибегать к подобным ухищрениям. Подростки во все глаза разглядывали такую диковинку, как тот самый Дворжик, словно стараясь как можно четче запечатлеть его образ. Хм, что это? Да, прежде избытком внимания Болотин не был избалован. Вот как полыхнули щеки. Ну прям рустинская краснодевица. Лисель, почувствовав неловкость объекта внимания, отвела взгляд, а вот парнишки ничего не замечают, прям пожирают глазами своего кумира. «Моя сестра Лисель, младшие братья Алодж и Винг. Должен вас разочаровать, господин Дворжик, но Далибора ваша книга ничуть не заинтересовала. Хотя он и пытался последовать примеру братьев». Между тем продолжал кронпринц. «Но не отчаивайтесь, возможно, дело в том, что ему всего 12». «Боже упаси, ваше высочество! Вот и замечательно. А теперь уж простите, но я отдаю вас им на растерзание. Нет-нет, оставайтесь здесь, мне будет интересно понаблюдать. А там, глядишь, и сам чем-нибудь поинтересуюсь». Беседа продлилась 2 часа, и если за это время принцесса задала всего пару вопросов, то принцы выстреливали вопросы со скоростью пулемета. Он пока не был изобретен, но, глядя на этих ребят, можно было составить представление о его скорострельности. Они еще не прочли «Таинственный остров», будучи знакомыми только с главами, напечатанными в газете, но уже жаждали узнать о планах писателя. Алексей хотел было сохранить тайну, но когда увидел, что взгляд Лисель также полон любопытства, все же немного рассказал о новой работе под названием «Дети капитана Гургута». Разумеется, в общих чертах, что не раскрывало сюжета, а напротив, разжигало интерес. Для работы над этой книгой ему пришлось обратиться за консультацией к одному морскому офицеру, уже надежно пришвартованному к берегу. Тот многое порассказал. Конечно, не бесплатно, но его жизненный опыт должен был оживить повествование. Пока были написаны только первые 2 главы, но работа, как всегда, шла усиленными темпами. И это несмотря на то, что приходилось много времени уделять изучению различных справочников и атласов. В конце беседы состоялось вручение каждому из почитателей по экземпляру новой книги, еще не появившейся в продаже. Не обошлось и без автографов, а также обещание непременно лично доставлять первые экземпляры новых романов. К немалому удивлению Алексея, один из экземпляров пришлось подписать кронпринцу. Интересно, тот тоже увлекся новомодным писателем или сделал это лишь из солидарности с братьями и сестрой? «Господин Коуба, я думаю, вам не составит труда написать статью в вашей газете по поводу произошедшего здесь». Когда дверь за их высочествами закрылась, вновь заговорил кронпринц. «Если только мне будет позволено, ваше высочество». «Считайте, что разрешение уже получено. Но прежде чем статья появится в газете, я хотел бы с ней ознакомиться. Когда прислать курьера?» «Статья будет готова через 2 часа после моего отбытия, ваше высочество». «Однако». иначе мне никак не поспеть в утренний номер». «Понимаю вас», – взгляд на адъютанта. «Все будет исполнено в точности, ваше высочество», – четко по-военному ответил полковник. «Замечательно. Господин Коуба, исполните мою просьбу. Не упоминайте в статье о нашем разговоре относительно подводных лодок». «Как скажете, ваше высочество». «Замечательно. Господа, не смею вас больше задерживать». «Хм. Интересно, кронпринц действительно всерьез задумался над его словами или только старался быть вежливым?» «Ладно, какая, собственно, разница?» Алексей взялся с таким энтузиазмом доказывать свою правоту вовсе не из желания перевернуть с ног на голову программу развития Рустинского флота, а просто не хотел выглядеть в глазах кронпринца пустышкой-мечтателем. По большому счету, Сергей тогда в лесной избушке был прав. Они не годятся в сотрясатели мира. Так что пустое все это. А вот свой след в истории глобуса он, наверное, все же сумеет оставить». «Собислав, как ты находишь нашего писателя?» Откинувшись на спинку кресла и сложив руки лодочкой, перед подбородком поинтересовался кронпринц у своего адъютанта. Если бы сейчас его увидела матушка, то наследнику короны 25 лет от роду непременно досталось бы за этот жест. Сколько она ни билась, сын так и не избавился от своей привычки. Король должен владеть собой безукоризненно и в любой ситуации. А его привычка тут же выдавала глубокую задумчивость кронпринца. Впрочем, Элиаш уже давно следил за собой при посторонних, позволяя себе расслабляться только в узком кругу. Но матушка была ярой сторонницей того, что у королей нет и не может быть друзей, лишь подданные и союзники. Первые до гробовой доски, другие, пока они выгодны. «Обычный фантазер», – удивляясь тому, что кронпринц всерьез задумался над словами дворжика, ответил полковник Войнич. «Не скажи». Он говорил так убежденно, словно точно знает, о чем ведет речь. «Возможно, именно эта убежденность в своей правоте и делает его столь популярным. Кстати, ты как, и эту книжку прочтешь?» «Я просто буду вынужден так поступить, как и с первой», – вздохнул Элиаш. «Не хочу, знаешь ли, в глазах братьев и сестры выглядеть таким невеждой». Заметил, как загорелись глаза этого газетчика, когда он понял, что один из экземпляров должен достаться мне. «Это трудно было не заметить. Делец». «Напрасно иронизируешь. Именно такие дельцы с мертвой хваткой и живым умом являются движущей силой прогресса. Сейчас весь мир словно взбесился. И то государство, где будет мало вот таких предприимчивых личностей, или их начнут душить, непременно окажется на обочине. Кстати, Валенсия начинает сдавать свои позиции именно из-за того, что не позволяет своим дельцам развернуться во всю ширь. Вот только гордые ланы, ланесса, представители дворянского сословия в Валенсии, а также обращение к ним, никак этого не хотят понять. Впрочем, как и наши дворяне. Но мне казалось, что в ближайшем окружении моего отца, как и моем, таковых нет». «Я прекрасно понимаю их необходимость. Просто мне претит их беспринципность, постановка во главу угла прибыли и привычка большинства из них идти по головам и готовность напасть друг на друга. Касаемо последнего, дворяне не так уж далеко ушли от них. А в остальном... конкуренция. Выживает более сильный, изворотливый и предприимчивый. Да, их образ мышления нам принять трудно, но сегодня без них просто не обойтись. Время не стоит на месте». «Эдак мы еще и до Конституции договоримся», – не удержавшись, хмыкнул адъютант. «Не хотелось бы», – вполне серьезно ответил кронпринц. «Но, как говорится, не спеши зарекаться. Время покажет». «Слушай, а подбери-ка мне несколько молодых, неглупых морских офицеров из тех, которых относят к беспокойным натурам. И поменьше смотри на характеристики их командиров, больше на отзывы сослуживцев». «Подводные лодки?» Посмотрим. Может, все же не такие уж и глупости, говорил тут господин писатель. А дворжике навести справки? А смысл? Ну, вдруг он не тот, за кого себя выдает. Я даже не сомневаюсь, что он тут наврал с три короба. Тем более. Оставь. Человек ниоткуда и никто, которому выпал шанс найти занятие по сердцу и прославиться. К тому же пишущий вполне патриотические романы. Пусть его и дальше пишет. Но если... Нет никаких «если» и быть не может. Предвидеть, что его личность сможет заинтересовать членов королевской семьи настолько, что его пригласят во дворец, чтобы подослать к нам шпиона? Ну и что он может выведать? Ведь его никто не жалует придворным чином и не собирается, уверяю тебя. А его вранье... Согласись, если он станет рассказывать о том, что все время провел как червь, читая книги, и никогда не участвовал ни в какой авантюре, а скорее всего так и есть, то его образ несколько померкнет. Пусть он сам и говорит, что не имеет деловой хватки, таковая у него есть. И его таинственность – яркое тому подтверждение. Только в романах можно разбогатеть вот таким случайным образом. Тогда он может оказаться преступником. Если это так, то тем более это не должно никоим образом всплыть. Еще чего не хватало. Даже косвенно увязать его с нашей семьей. Об этом нужно было думать раньше. Хотя... Эти бесята не оставили мне времени. Так что пусть идет, как идет. К тому же он и впрямь хороший рассказчик. Если это заметил даже я, человек, не питающий интереса к авантюрным романам, то это так и есть. Ну а если что-то всплывет? Тогда ты это опять утопишь. Причем на недосягаемую глубину. Разумеется, если он сам не начнет делать глупости. Ну да, будет время, будет пища.